Глава 124. Первый раунд. Начинается! Начинается! Чёрт, почему я так волнуюсь? Тем временем в Академии Рыса все учителя и ученики также собрались в ожидании начала этого матча. Местными комментаторами, разумеется, оказались назначены Чэнь Сю и Яо Ален. Здесь также установили систему воспроизведения голографического изображения, ведь это был действительно очень важный день для всей Академии Рыса. Среди саламандр двое бывшие студенты их учебного заведения. Несмотря на то, что сейчас они представляют Высшую Академию X, было достаточно и того, что в их биографии озвучивается место их обучения на Земле. К тому же Ван Джен с Джан Шанем уже стали духовной опорой для всей Академии Ареса. Конечно, невозможно нагнать такое большое отставание от остальных за столь короткое время, тем не менее не стоит недооценивать наличие образцов для подражания. Никого здесь уже не устраивало находиться в отстающих, Академия Ареса становилась все лучше с каждым годом, и все благодаря идолу Ван Джену. На самом деле он и представить себе не мог, какие из-за него произошли изменения в этом учебном заведении с вековой историей, и какую уверенность он придал людям. К этому моменту местные студенты с факультета военного искусства проанализировали вдоль и поперёк все возможности противников Саламандр. Они получали подобное задание перед каждым матчем и обычно справлялись с выполнением, однако на сей раз, сколько бы ребята ни ломали голову, им так и не удалось найти слабую сторону абиданцев. Команда «Рассеянный дух» слишком сильная, а учитывая, какую силу прежде демонстрировал Арагон, он нисколько не уступает Ван Джену. Разумеется, все продолжили верить, что как сильнейший из королей Ван Джен сможет одолеть своего оппонента, тем не менее нет никаких шансов, что ему удастся сделать это и остаться полностью невредимым. Таким образом, самое главное, чтобы кто-нибудь другой из Саламандр смог добиться хотя бы одной победы и вывел матч к командному сражению. Это даст Ван Джену шанс одним махом расправиться с противниками. Что же касается дальнейших сражений, пока не было необходимости об этом задумываться. Картина появилась, и вся Академия погрузилась в напряженную атмосферу. На самом деле все здесь понимали, что если Саламандры доберутся до полуфинала, это можно будет считать полноценной победой. Большего требовать от них никто не осмеливался. Не нужно рисковать всем ради недостижимых целей. Разница в силе на фоне остальных команд-претендентов на финал слишком очевидна. Тем не менее, в этом бою еще можно постараться выложиться на полную. Тем временем в Аслане Скарлетт продолжала вести занимательную дискуссию с Зондгиририком. Учитывая, что она является председателем студенческого совета Императорской Академии, ее способность создавать атмосферу не могла подвергаться сомнению. Благодаря раскрытию мелких деталей по ходу беседы двух комментаторов, градус ожиданий вновь повысился. Люди уже не могли дождаться, когда же начнется сражение. Линьфэн со своими товарищами уже был на месте. Команда рыцарей Розы, считая клинка, пребывала на трибунах в полном составе. Вместе с членами команды Династия Королей они сидели на лучших местах, которые не могли получить даже самые видные политики. Это было проявлением уважения к полуфиналистам турнира. Династия Королей действительно стала известной. Те, кому больше нравился Ван Джен, сосредоточили свое внимание на Саламандрах. Тем не менее, Лиер также являлся представителем Земли. К тому же именно ему и Ло Фэю принадлежала последняя победа их команды. И это было очень важно. Конечно, между успехами Лиера и Ван Джена проглядывалась ощутимая разница. В конце концов, команда Абсолютно Ноль не могла претендовать на место фаворита турнира. Но как бы там ни было, династия во главе с Лиером уже считалась полуфиналистом. Лиер в этот момент чувствовал себя вполне расслабленным, чего не случалось уже очень долгое время. Для него это была редкая возможность насладиться удрученным видом Ван Джена. Совсем другие ощущения, нежели обычно. Добившись такого результата, Лиер уже выполнил свой план. Он был строг к себе, но не настолько же. Нужно уметь трезво оценивать свои шансы. Так что следующим его шагом стало вытянуть максимум из своей победы. Клан Кроносов использовал всю силу подконтрольных СМИ для безудержного восхваления Лиера как на Земле, так и во всех остальных частях Солнечной системы, и весьма преуспел в этом. Единственным препятствием для него оставался Ван Джен. Как говорится, двум тиграм не усидеться на одной горе. В конце концов, этот парень по-прежнему является сильнейшим из королей. Тем не менее, если Саламандры не смогут дойти до полуфинала, ситуация резко изменится. Разумеется, причины этому будут вполне известны, однако далеко не всех интересуют детали, да и пройдет не так уж и много времени, когда все будут вспоминать только результаты этих SIG, по которым Лиер будет единственным капитаном из Солнечной системы, выступившим в полуфинале. Этого будет достаточно. Их последующее обучение в Академии не продлится долго, и Ван Джен вряд ли получит возможность отыграться. Такова жизнь. Он выигрывал у него огромное количество раз до этого, однако теперь Льер, возможно, полностью перевернет положение на доске. Именно из-за этого Льер чувствовал расслабление, которого он не чувствовал уже очень давно. С командой предвестники тоже все понятно. Они действительно очень сильные, наверное, настолько же, сколько и его династия. Льер не осмеливался недооценивать людей из святого учения, тем не менее он никак не мог поверить, что им удастся победить команду Посейдон. Двойной успех и двойной выигрыш. Было вполне естественно, что Льер гордится своими достижениями. Ло Фэй отсутствовал, он все еще находился в восстанавливающей капсуле. На сей раз Льеру не было нужды скрывать его состояние. Во всяком случае, этого не требовалось для следующего матча. На разных полях сражения нужно использовать разные приемы, а средств для демонстрации своих лучших сторон у него хватает. Хотя Линь Фэн очень силен, у него тоже есть свои недостатки. Уважаемые зрители! С подготовкой закончено, и мы можем приветствовать начало третьего матча четвертьфинала. Команда «Саламандр» против команды «Рассеянный дух». Первый раунд! Огласил информацию звонкий голос Скарлетт, и вся арена тут же потонула в море радостных криков. Все бойцы, находящиеся на арене, оказались очарованы этой лихорадочной атмосферой, и кто угодно на их месте почувствовал бы то же самое. Любой, потративший годы на свои тренировки, мечтал о подобной сцене. Тем не менее, такого уровня всегда будут достойны лишь избранные. Первый поединок. Обе команды уже отправили своих участников. От команды «Рассеянный дух» будет выступать Монро, заместитель командира. На большом экране тут же показали парня, сидящего в кабине своего меха. Камера стала приближать картинку, концентрируясь на ледяном взгляде вице-капитана команды «Рассеянный дух». Это была мрачность, свойственная беданцам. Они непобедимы, они воины, рожденные для сражений. Нельзя не сказать, что этот ракурс действительно был очень хорошим, в смысле он отлично демонстрировал нрав Монро. Это сразу же разожгло среди зрителей страсть к брутальным солдатам и одновременно с этим вызвало безумный шквал аплодисментов самой Империи Абидан. Абиданцы были очень раздосадованы тем, что убийцы богов и стальная команда потерпели поражение, и им хотелось увидеть сражение, которое отмоет их запятнанную честь. Саламандры как раз для этого подходят. Саламандры отправили Кёртиса Слоны! Безумный рёв испустили члены двух команд от Солнечной системы, что сидели в зоне для выбывших участников. Вылет после первого же сражения в отборочном туре стал для них тяжелым ударом, тем не менее они были здесь, чтобы засвидетельствовать и в дальнейшем пойти по стопам своих предшественников, которые стали для них духовной опорой. На Лоне сегодня отменили все учебные занятия во всех военных училищах. Они ждали этого сражения, ждали, что первым от Саламандр выйдет именно Кёртис. И это было большой честью для лунян. Даже когда Солнечная система потеряла свое величие, Луна оставалась здесь самой сильной, и ее жители всегда надеялись, что однажды луняне снова поднимутся на самую блистательную арену человечества. И вот, наконец, это время пришло. Авторитет Кёртиса в учебных заведениях Луны был беспрекословен. Начиная с младшей Академии Икс и до сих пор, этот сын Луны всегда оставался выдающейся личностью. В этот момент Земля, Луна и Марс наконец-то сошлись в своих желаниях. Все жители Солнечной системы болели сегодня за одного и того же человека. Выражения лиц всех членов команды «Саламандр» были серьезнее некуда. Вот и настал этот решающий момент. Все их надежды легли на плечи Кёртиса. Если он не справится, то, считай, можно начинать собирать чемоданы. Разумеется, у них есть еще Ван Джен. Нельзя с уверенностью сказать, что он не сможет добиться победы в таком случае. Однако для этого ему придется рискнуть своей жизнью, и в конечном итоге они все равно останутся максимум лишь полуфиналистами. Его одного будет недостаточно для получения титула чемпионов, теперь он нуждается в них. Кёртис, небесный мастер копья, Монро, фанатик.